Вальдемар Гау. Годы жизни 1816-1895. Русская амазонка. Портретист Вальдемар Гау родился в Ревеле в семье художника Иоганна Гау. Первые уроки рисования он получил у отца, а юношей учился у бывшего придворного художника Карла фон Кюгельхена. Настоящий успех выпал на его долю, когда в 1832 году в 16-летнем возрасте ему представился случай написать портреты великих княжон, дочерей русского императора Николая I, после чего ему вручили рекомендательное письмо к профессору Императорской академии художеств Александру Заурвейду. В 1836 году, получив большую серебряную медаль и звание неклассного художника, Гау покинул Академию художеств. Двумя годами позже отправился за границу, в Италию и в Германию, где совершенствовал свое мастерство. Уже к началу 1840-х годов Владимир Иванович Гау, именно так его называли в России, сложившийся мастер европейского уровня с ярким индивидуальным почерком. В 1840 году он возвратился в Россию, получил должность придворного живописца и в течение 30 лет выполнял заказы общества, близкого ко двору. 1840-е годы – наиболее плодотворный период его творчества. Он писал многочисленные портреты Николая I, императрицы Александры Федоровны, великих княжон, а кроме того давал уроки рисования особам императорской фамилии. В 1849 году за портреты великой княгини Марии Николаевны с детьми и ее супруга, герцога Максимилиана Лехтенбергского, президента Академии художеств, Гау был утвержден в звании академика акварельной живописи. Вот как характеризовал творчество этого портретиста известный искусствовед Сидоров. Работы Гау неравноценны. В его лице мы имеем художника неровного. Некоторые его акварели вызвали осуждение со стороны Шевченко как сладкие. Гау работал не слишком вдумчиво, и в числе его акварельных портретов встречаются слабые, внешне официальные или эстетизованные, но имеются и умные, тонкие и содержательные. Мы не будем столь суровы к живописцу и заметим, что приведенное выше высказывание было опубликовано в советское время, когда работы некоторых исследователей грешили лобовыми оценками и привязкой к демократическим либо к реакционным взглядам творца. Прежде всего мы благодарны Вальдемару Гау за то, что он сохранил для потомков образы интереснейших людей своего времени, многие из которых наши соотечественники. И все-таки, надо признать, лучшие его работы отличала безукоризненность исполнения, выверенность композиции, рисунка и формы. К числу последних можно отнести ряд превосходных женских портретов. Среди портретов пушкинских современниц несколько особняком стоят те, на которых запечатлена Надежда Александровна Дурова. Ни роскошных туалетов, ни изысканных украшений, ни замысловатой прически, ничего того, что так красило женщину в те времена, не погрешил против правды и Владимир Гау. Ее мать, своенравная дочь богатого малоросского помещика Александровича, и, говорят, одна из первых красавиц на Украине, в 15 лет сбежала из дома. Вскоре, вопреки воле родителей, она стала женой Андрея Дурова, командира гусарского эскадрона. Отец в порыве гнева проклял беглянку. Вдоволь вкусив полные неудобств и лишений походной жизни, молодая женщина мечтала о сыне, который, как она считала, должен примирить ее с отцом. Уже и имя выбрала Модест. Собиралась сама кормить малыша грудью, учить и воспитывать. Но вместо наследника 17 сентября 1783 года родилась дочь, на редкость крупная и крикливая. Однажды, раздраженная несмолкающим плачем новорожденной, мать в сердцах выхватила ее из рук няньки и выбросила из окна кареты. Ошеломленные гусары подняли окровавленную, но, к счастью, не очень пострадавшую девочку и передали на руки встревоженному Андрею Дурову. Воспитателем Наденьки стал его ординарец, татарин по национальности. Тот искренне привязался к ребенку. И когда девочка немного подросла, научил ее стрелять из лука, лазать по деревьям, скакать на лошади. «Седло было моей первой колыбелью. Лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами», — много позже будет вспоминать Надежда Андреевна. После рождения внучки дед все-таки опомнился и даже отправился в Киев к архиерею, чтобы тот снял проклятие с молодой матери. В письме он благословил молодых и отписал дочери назначенную ей долю приданого. К тому времени, когда Надежде исполнилось 4,5 года, в семье уже были 3 девочки и мальчик. Отрадой матери стали младшие дети. Отец вышел в отставку, и хотя окружение его старшей дочери теперь уже не состояло из гусар, все-таки ее любимой игрой по-прежнему оставалось бегание по квартире и военные команды, отдаваемые громким голосом. Шло время, а привычки подрастающей Наденьки не менялись. Мать, возмущенная такими недевичьими забавами, старалась держать ее в заперти и даже заявляла мужу, что желала бы лучше видеть дочь мертвой в гробу, нежели с такими повадками. Со временем Наденьку затянули в корсет и засадили за пяльцы. Дни проходили в мучительных занятиях рукоделием под неусыпным материнским оком. Строптивица делала вид, что подчинилась требованиям матери, решившей исправить ее воспитание. Зато по ночам, тайно от всех домашних, она выводила из конюшни своего алкида, подаренного отцом, и до зари носилась по полям и лугам. Однажды удача изменила ей. Пойманная на месте преступления, она была отослана на перевоспитание к бабушке в Малороссию. Тут девушка встретила свою первую и, как долго считалось, единственную любовь. Предметом ее внимания стал сын помещицы соседки, которая и слышать не захотела о том, чтобы ее наследник взял в жены чудаковатую бесприданницу. Это была первая склонность, и думаю, что если бы тогда отдали меня за него, то я навсегда простилась бы с воинственными замыслами. Но судьба, предназначавшая мне поприще ратное поле, распорядилась иначе, — вспоминала позже Дурова. Как только Наде исполнилось 17, в доме появились женихи. Двоим она отказала, решительно и даже грубо, после чего родители устроили ей страшный скандал. Через год отец уговорил девушку принять предложение солидного человека, судебного заседателя Чернова. Помучившись с нелюбимым, даже рождение сына Ивана не смогло примирить ее с мужем, она была вынуждена оставить ребенка и вернуться в отчий дом. Правда, ненадолго. Когда через город проходил один из казачьих полков, Надежда решила исполнить давно задуманное. Ночью она обрезала косы, переоделась в казацкое платье, села на своего верного алкида и навсегда покинула отцовский дом. Это было 17 сентября 1806 года, в день ее рождения. Надежде Дуровой исполнилось 23 года. Позднее в своих записках Дурова убавит свои года на 5 лет. И ничего не скажет ни о замужестве, ни о рождении сына, представив дело таким образом, будто она попала в армию совсем в юном возрасте. Юноше, назвавшемуся Александром Дуровым, командир полка разрешил следовать с казаками до Гродно. Первый поход начинающего воина длился более месяца. Потом, уже под именем Александра Соколова, Надежда Андреевна поступила в Уланский конопольский полк, выдав себя за 17-летнего юношу. Отсюда она написала отцу в Вятскую губернию, в город Сарапул, где он служил городничим. Она умоляла простить ее и понять, ведь главная мечта ее жизни — послужить Отечеству. Это что касается общепринятой версии событий, но существовала у Дуровой еще и личная причина надеть военный мундир. Познакомившись с поручиком Григорием Шварцем, она влюбилась в него настолько, что бежала вслед за ним из родительского дома, когда того переместили на Дон. В это время русские войска сражались в Пруссии против наполеоновских армий. И 22 мая 1807 года в бою под Гудштадтом Дурова совершила свой первый подвиг – спасла тяжело раненого офицера. Отличилась она и в сражении у Фридланда. Рискуя жизнью, снова вывела из боя раненого. Кстати, будучи в восторженно возбужденном состоянии, наконец-то сбылась ее заветная мечта. Дурова, вместо того, чтобы идти в атаку только со своей сотней, ходила со всеми сотнями подряд. Однажды она потеряла своего верного Алкида, брюхо которого пропороли острые колья, торчавшие из какого-то плетня. Несмотря на то, что Надежда ревностно скрывала свою принадлежность к прекрасному полу, слух о том, что в рядах русской армии воюет какая-то необыкновенная женщина, разнесся по всей империи. Овдовевший отец Надежды осмелился даже направить нижайшее прошение на имя Александра I с просьбой разыскать и вернуть ему дочь. Старый городничий надеялся, что она станет ему опорой в хозяйственных делах. Но когда зимой 1809 года Надежда Дурова приехала на побывку в отчий дом, сразу же стало ясно — ни о каком домашнем хозяйстве этот бравый гусар и не помышляет. Осенью в Витебске Дурова была представлена главнокомандующему. Затем ее отправили в Петербург к царю, заинтересовавшемуся девицей-кавалеристом. Здесь ее наградили Георгиевским крестом и присвоили звание корнета. Направили в гусарский полк под фамилией Александров. Такое разрешение дал сам государь Александр I. В гусарах Дурова прослужила 3 с небольшим года. Затем по ее просьбе была переведена в литовский уланский полк. В своих воспоминаниях она объяснила свой поступок тем, что дочь их полковника влюбилась в нее, и Дурова не захотела ставить девушку в неловкое положение. В 1812 году во многих жестоких боях храбро воевал корнет Александров, был в конной атаке под Смоленском и в Бородинском сражении, являя чудеса отваги. 26 августа бесстрашный корнет получил контузию, а 29-го был произведен в поручики и назначен ординарцем к самому фельдмаршалу Кутузову. Спустя 4 года после победного завершения Отечественной войны Александров в чине штабс-ротмистра вышел в отставку, и то лишь по настоянию отца. Сначала Надежда Андреевна обосновалась в Сарапуле, где теперь уже ее брат Василий занимал должность городничего, а затем переехала в Елабугу. Жила там, получая скромную пенсию, тихо, одиноко и в полной безвестности, пока не обнародовала записки, в которых поведала миру свою удивительную историю. Фрагменты из записок кавалерист-девицы появились в журнале «Современник» с предисловием Пушкина. «С неизъяснимым участием, — писал поэт, — прочли мы признание женщины, столько необыкновенной, с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером, быстрым, живописным и пламенным». С этой публикации началась ее литературная жизнь. Перу Надежды Дуровой принадлежат не только записки, но и немало повестей и рассказов о женских судьбах, приключенческий роман. В 1840 году вышло собрание сочинений Надежды Дуровой в 4 томах. С той поры, в течение долгих 26 лет, а Дурова скончалась в 83-летнем возрасте, она ничего не писала. Не считая, впрочем, найденной в архиве историка Погодина неизвестной ранее статьи. «В наше время, — размышляла в этой статье Дурова, — женщина скучающая, не умеющая найти себе занятия, утомленная бездействием, такая женщина более неуместна, чем когда-либо». Впрочем, сразу оговоримся, что публикация записок не принесла Надежде Дуровой денег, не добавило и славы ратного воина, которой у Александра Васильевича Александрова было достаточно. Георгиевский крест на грудь повесил ему, ей, сам император Александр, пишет Владимир Кирсанов. Зато саморазоблачительные мемуары ославили Дурову на всю Россию. Она стала объектом болезненного интереса и многочисленных сплетен. Возможно, это, а не только постоянная нехватка средств к существованию, заставила Дурову в конце концов уехать в глухую русскую провинцию, где она и закончила жизнь почти в полном одиночестве. Записки русской амазонки, известной под именем Александрова, это, безусловно, первое в истории отечественной беллетристики жизнеописание женщины, которая последовательно сопротивлялась особенностям своего пола. Необычным, даже странным человеком казалась Надежда Андреевна своим современником. Всем сердцем расположенный к ней Пушкин, общаясь с ней, не знал, как себя держать. Как-то, прощаясь, он поднес к губам ее руку. Дурова поспешно ее выхватила и, покраснев, сказала: «Ах, боже мой, как давно я отвык от этого!» Любопытно, что на старости лет Надежда Андреевна любила заниматься рукоделием, столь ненавидимым ею в юности. Вязала и вышивала. Дом ее был полон кошек и собак, к которым старушка-кавалерист имела особую привязанность. А об оставленных муже и сыне она никогда не вспоминала, по крайней мере вслух, и судьбой их не интересовалась. Она завещала называть себя при отпевании Александром Андреевичем Александровым, именем которого она сама добилась для себя и под которым прожила всю сознательную жизнь. Но священник не решился нарушать церковные правила и отпевал ее по имени, данному ей при крещении. Умерла Надежда Дурова 2 апреля 1866 года. Она была похоронена в военном мундире и с воинскими почестями и навсегда осталась в мировой истории первой женщиной-офицером, первой женщиной в российской армии, получившей Георгиевский крест.